5 ноября 1956. Вчера вечером нам с Пикл пришлось ехать с футбольного матча в Робертсдейле вместе с Мастердом и Марион Юджином. Надо поддерживать отношения с выпускниками, чтобы мы могли прийти на выпускной бал. Марион Юджин облил себя одеколоном Old Spice с ног до головы. И все, что он хотел, это чмок-чмок-чмок. Было бы неплохо, держи он рот закрытым. Мы выиграли матч. Я обняла Вернона Мусбургера, потому что он не играл и нормально пах. Марион Юджин разозлился. Эми Джо Снайпс вообще в ярости. Потому что, когда Натан выполнил тачдаун, она пришла в такой восторг, что стала прыгать, и его золотой мячик, который она носит на цепочке на шее, расколол ей зуб. Ой, да там трещинка-то с волосок, подумаешь. Не то что у меня, кусок отломан. Так что не знаю, чего она так распереживалась.